Книга вторая. Когда вверху. Если же богов не существует, или им нет дела до людей, то что за смысл жить в мире, где нет богов или нет промысла? Марк Аврелий. Представьте себе, что все законы этого мира были бы написаны таким способом. Декларация независимости, завещание королей, наши священные книги. Вы можете представить себе, что все это было бы произведениями литературного негра, а за этим негром не было бы ничего? Альберт Санчес Пиньоль. Глава первая. По направлению к Пантеусу. Полдень мудрого Ра. Серое небо безмолвно погружало Санкт-Петербург в глубокую меланхолию. Окна туманились, тени скукоживались от недостатка солнечного света. Непогода жадно вытягивала цвета отовсюду, даже гладь Невы мутнела. По городу ползла вонь водорослей и сырой рыбы, кралась по улицам, залезала в щели, подглядывая. Алексос ненавидел такую погоду. Сейчас особенно. Он бежал со всех ног. Забылся, даже не догадался дождаться омнибуса или заплатить за извозчика. Глядел на воды Невы, ловя искаженные, посеревшие отражения причудливых домов, прохожих, напоминавших неупокоенных духов, и себя самого. Хотелось, чтобы Нева обратилась рекой забвения из старых греческих мифов, всегда всплывающих в голове мрамором и гипсовыми бюстами, хоть Стиксом, хоть Ахероном, хоть Летой, хоть чем-нибудь, неважно. Лишь бы получилось махнуть через ограду, прыгнуть, захлебнуться, но не умереть, просто сбросить груз воспоминаний. Может, зря он не поддался на уговоры сотен К там, в зеркальном мире? Может, стоило растаять среди осколков памяти, расплавиться, как восковая свеча? Алексос бежал один. Виктор знал, что в такие минуты его лучше не трогать. Анна хотела пойти с ним, но он уговорил ее, скомканно, спешил, просто уйти подальше от Луки, все не прекращавшего смеяться. Алексос никогда не думал, что смех может оказаться таким холодным, острым и пагубным, словно наконечник отравленной стрелы. Дом тетушки теперь казался не розовым, а грязно-серым, с жалким намеком на былое буйство цвета. Алексос различил особняк только по фигурам на фасаде и сфинксам у входа. Скорее забежал на крыльцо, забарабанил в дверь, позабыл, что тетушка, любительница модных изобретений, давно установила звонок. Дверь открыл лакей. Его лицо не выражало ничего, словно у каменной статуи. «Господин Алексос», — он отступил в сторону, — «прошу, заходите». Алексос вбежал. Наверх по лестнице рванул, в чем был, в грязной после уличной слякоти обуви. Лакей даже не успел остановить его. Открыл рот, махнул рукой, понял, что дело это безнадежное, и просто затворил дверь. Алексос, запыхавшись, влетел в спальню тетушки без стука, дверь была открыта, остановился на пороге. По лицу, резко выцветшему и будто постаревшему лет на 10, Алексос сразу же понял, что тетушка правда умирает. Глаза поблекли, как у напуганной Анны. Но лицо резко контрастировало с обстановкой в комнате. Тетушка лежала в постели, попивала шампанское и ела ананасы. Хрустальный бокал с серебряным ободком издевательски блестел в свете люстры. На полу вокруг кровати расставили ушепти. Их сняли с полок, принесли из кладовых, вытащили из тайников лазуритовые, золотистые, серебряные и черные фигурки, дождались своего часа, молча окружив хозяйку. Саркофаг сняли со стены, положив прямо около кровати, как на ночь оставляют тапочки, чтобы утром без раздумий сунуть ноги и пойти. Около тетушки на стуле сидел жрец, хотя графиня упорно называла его священником из собора Осириса, в традиционной белой рясе, утепленной, чтобы не замерзать. На его лице Алексос заметил остатки, как показалось, молочно-зеленой краски. Он, конечно, знал, что перед церемониями жрецы могут подвести брови, почти повторив рисунок ока Хора. Но краска на лице — определенно что-то новое. Жрец держал толстую книгу в потертой обложке. Алексос, даже не заглядывая внутрь, понял — книга мертвых, обновленное современное издание. По противоположную сторону сидел Анубисат, с такими же худыми руками, как у Фалакова, такими же вздутыми фиолетовыми венами. Он сверлил взглядом пол. Жрец же, в свою очередь, делал вид, будто не замечает служителя Анубиса. «Тетушка!» — Алексос подошел к пустующему третьему стулу. «Ах, Алексос, солнце!» — прохрипела она. «А я тут умираю, представляешь? Наконец-то!» Сердце на мгновение заледенело и замерло. «Умираю и наконец-то?» Никак не хотели вставать в голове в один ряд. «Боги, тетушка, ну что вы такое говорите?» «Что говорю, то и говорю. Как все-таки хорошо, что последние пару недель я не принимала эти дрянные лекарства. Все равно не помогли бы». Она закашлялась сильнее, чем накануне. Алексос умоляюще поглядел на жреца. Тот только пожал плечами. Анубисат продолжал сидеть, скрючившись, сложив руки на коленях. Не принимала лекарства. «Нет», — думал Алексос, — «находить их по всему городу, делать на заказ — одно дело. Но если тетушка не приняла лекарства, значит, это не козни Луки». «Конечно!» Алексос даже не успел принести пузырьки от Иринеева, они остались в аптеке. Значит, она сама? «Тетушка, не говорите глупостей! Я же вижу, сколько жизни ушло меньше, чем за день. И к чему весь этот цирк? Шампанское, ананасы, чипец?» Он только сейчас заметил, что старая графиня лежит в чепчике, в своем любимом, как она говорила, парадном, чем-то напоминавшим корону, белой с золотой вышивкой и мелким бисером. «О, ты еще пропустил часть с анекдотами!» Она рассмеялась, закашлялась. Жрец очень старался оставаться бесстрастным, он все-таки на работе, но поморщился. Анубисат тоже. «Похоже, — подумал Алексос, — часть с анекдотами прошла в их непосредственном присутствии». Тетушка, видимо, тоже заметила их лица. «А ты, дорогой священник, — обратилась она к жрецу, — не думай, что я это просто так. У меня проблемы с памятью. Я очень много забываю, а так хоть анекдоты пытаюсь запомнить, помогает. Ой, кстати, есть один замечательный про маленьких диких обезьянок». «Тетушка!» — не выдержал Алексос, взяв ее свободную руку. К его удивлению, графиня крепко сжала ладонь в ответ. «Солнце, послушай». Она посмотрела ему в глаза. «Я давно этого ждала. Дождалась, наконец, и теперь только рада. 20 лет назад мир дивно изменился, так что я не одна такая. Посмотри, все бегут к смерти. Живут ради смерти. Ой, а это неплохо, священник, дорогой, запиши куда-нибудь, будь добр. Потому что там, за чертой, нам обещано вечное блаженство. И нам его показали тогда, 20 лет назад. Показывают до сих пор всем, кто готов зажигать свечи и шептать древние слова. Правила игры совсем простые. Но знаешь, что я тебе скажу?» Графиня закашлялась сильнее. Голос свистел сухим пустынным ветром, гнущим безжизненные иссохшие ветки тощих черных древ. «Дураки живут в ожидании смерти, не обращая внимания на жизнь нынешнюю, лишь бы поскорее закончилась, ведь там все будет хорошо, так? А умные живут в ожидании смерти, беря от жизни все. Зачем жить на полную один раз, если это можно сделать дважды. И второй раз практически без конца. Не знаю, как ты, а я так и не поняла, что такое вечность. И знаешь...» Тут тетушка подмигнула. «Я дурой ты никогда не была. Даже в молодости». С этими словами она осушила бокал шампанского, а потом крикнула иссушенным голосом. «Серафим, неси еще бутылку и прихвати из столовой пару бокалов. Нет, точнее, 4 бокала. Отметим мою кончину». Алексис ни в чем не мог разобраться. Ни в происходящем здесь, в этой спальне, ни в том урагане, что бушевал в душе. На ее песчаном дне он все же искренне любил тетушку, как любит солнечный свет, порой обжигающий. Ворчливая, со скверным характером и дурацкими анекдотами, она всегда гнула свое. В упорстве могла превзойти даже римскую армию, в настойчивости Александра Македонского, а в хитрости самого Ганнибала. Свою армию со слонами на руках перенесла через Пиренеи. Тетушка капризничала, вечно шла наперекор Алексису, ругала его, подумать только, за самостоятельную жизнь и самостоятельные решения. Но с другой стороны, она оставалась единственной родственницей Алексиса, всегда помогала, даже когда тот рьяно отказывался от какой-либо помощи, стояла за него горой и порой даже утешала, по-настоящему, с сочувствием. Теперь она умирала. И ладно бы просто умирала, радовалась этому. Сама себя убила. Старая графиня будто почувствовала мысли Алексиса, еще крепче сжала его руку, он даже удивился, откуда в ней столько силы. Прошептала одно. «Это дым белых яблонь. Все пройдет. Не плачь и не жалей». Тетушка всегда любила поэзию. Читала Пушкина, Байрона, Гёте, Эшблеса, Жандармову, Ранневу, Рыжову, Ронжину, Чеховского, Назирова, Ханипаева, Вишину, Огородникову, Панову и Соловьеву. И вот теперь перед смертью сама заговорила воздушными образами, соскакивающими с губ, как с рукописных строк. Будто чернила капали на пол. Пока Серафим разливал шампанское по бокалам тетушке, Алексису, Анубисату и жрецу, Алексис ненароком посмотрел на лицо последнего. «Себе налей, Серафимушка!» — приказала тетушка, и тут же тихонько начала еще один анекдот, повернувшись к служителю Анубиса. Алексис чуть наклонился и шепотом спросил у жреца, отвлекшегося от книги. «Проделки Якуба?» Он показал на лицо, объясняя, что имеет в виду. «И не напоминайте», — нахмурился жрец. Графиня закончила анекдот и засмеялась как раз в тот момент, когда старый слуга раздал шампанское. Тетушка первой вскинула бокал. «За мою смерть!» Она выкрикнула тост так громко, как могла. Осушила бокал. С громким хрустом, будто крошился мир, а не стекло, хрусталь разбился. Худая рука старой графини упала и свесилась с кровати. Она умерла. Анубисат тут же схватил ее ладонь, поднял голову, сощурился, вены надулись, заклубилась фиолетовая дымка. Жрец раскрыл книгу и забормотал что-то. Серафим заплакал. Алексис сидел, так и не отпуская вторую руку тетушки. Никто из них не притронулся к шампанскому. А тетушка лежала с радостной улыбкой на лице. Алексис схватился за солнечного скоробея на шее. Тот казался леденее стали бритвы. Алексис со смехом потерял веру не только в богов, но и в людей.